Могла Елизавета столь безжалостно унизить своего мужа? Во всем был обвинен бестактный Маунтбеттен, к которому многие относились с параноидальной подозрительностью. И еще до смерти короля Джон Гордон докладывал, что эти опасные люди, Маунтбеттены, намерены захватить власть в свои руки, когда Елизавета взойдет на престол. Впрочем, Гордон заметил, что Елизавета женщина с характером и не позволит, чтобы ею помыкали. Далее Гордон предположил, что Маунтбеттены попытаются провозгласить Филиппа королем, или, по крайней мере, королем-консортом. Однако Филипп, по свидетельству Артура Кристиансена, редактора «Дейли Экспресс», единственной газеты, которой принц доверял, видел своего дядю насквозь и отлично понимал, как велики у того амбиции. Кристиансен пересказывает разговор с сестрой Филиппа, марграфиней Баденской, из которого явствует, что прочие члены семейства вовсе не одобряли чрезмерного честолюбия дяди Дики. Но в вопросе о фамилии Филипп был с дядей заодно. Единственный компромисс, на который он соглашался, чтобы королева взяла фамилию Эдинбург. Впоследствии Маунтбеттены говорили, что Черчилль воспользовался молодостью и неопытностью королевы, навязав ей свою волю. Однако на самом деле и мать, и бабушка тоже были против изменения фамилии. Здесь сказалась семейная солидарность Виндзоров. Елизавета твердо знала, что ее дед и отец ни за что не одобрили бы подобное переименование. Потерпев поражение, Филипп разобиделся не на шутку. «Со мной здесь обращаются, как никчемной амебой», — бушевал он. «Не вполне уместное сравнение для отца двоих детей. Всякий школьник знает, что амебы размножаются делением. Однако Филипп, судя по всему, имел в виду не способ размножения. Более всего он был обескуражен уверенностью и решительностью Елизаветы. «Знаете, я совершенно избавилась от смущения и робости», — признавалась она подруге. «Сама не знаю, как это произошло. Став королевой и начав регулярно встречаться с премьер-министром, я почему-то и думать забыла о смущении». Филипп чувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Один из его родственников пишет, «Психологически это стало для него тяжким ударом. Бедный молодой человек вообразил, что на него ополчился весь белый свет. Представьте, даже его собственные дети не могут носить фамилию отца. Он был обижен и не скоро оправился от этого оскорбления. Конечно, с ним поступили несправедливо. Резоны Елизаветы вполне понятны, но все же она должна была сообразить, как ущемляет гордость отца своих детей. Какое-то время отношения между ними были весьма напряженными. Позднее Елизавета сумела загладить свою вину, но все же шрам остался». Однако на этом унижения Филиппа не закончились. Во время ежегодного открытия парламента монарх сидел на троне, а его супруга тоже на троне, но немного поменьше. Так было при Георге VI, когда королева Елизавета восседала на так называемом троне консорта. Однако на сей раз трон консорта был вынесен из палаты лордов и отправлен на хранение в поместье первого камергера лорда Чолмондли. Придворные почему-то решили, как выяснилось впоследствии ошибочно, что трон консорта предназначен лишь для особ женского пола. Филиппу же приготовили место попроще, так называемое государственное кресло. Вряд ли можно винить принца в том, что он возненавидел и правительство, и придворных, считая, что они намеренно его унижают. Больше всего Филипп терпеть не мог так называемую «старую гвардию», чопорного Томми Ласселса, ставшего теперь личным секретарем Елизаветы, и шталмейстера Джоя Лея, джентльмена весьма приятного, но превыше всего ценившего традиции и условности. Кроме того, выяснилось, что в Букингемском дворце комнаты личного секретаря Ее Величества отремонтированы и приведены в порядок. А вот апартаменты принца Филиппа пока, увы, не готовы. «Томми Ласселс был просто устрашающ», — вспоминает одна из секретарш, работавших на Филиппа. «У него был такой колючий, испепеляющий взгляд. На работу он брал женщин не моложе 45 лет. Поэтому на нас, молоденьких секретарш из окружения принца Филиппа, он смотрел так, словно мы были какими-то кокотками из Фолибержер. Год спустя Ласселс подал в отставку, и положение немного нормализовалось. Его преемник Майкл Эйден установил с помощниками Филиппа хороший контакт, но принц все равно относился к секретариату своей жены с глубоким недоверием. Чтобы хоть как-то утешить мужа, Елизавета назначила его председателем коронационной комиссии. Обсуждение даты коронации началось еще до дня похорон Георга VI. 1952 год исключался. Во-первых, не успеют закончить ремонт Вестминстерского аббатства. А во-вторых, как писал Черчилль премьер-министру Австралии, экономическая ситуация в стране настолько серьезна, что нельзя терять ни единого рабочего дня. Ласселсу Черчилль выразился еще более откровенно. Какие там коронации, когда того и гляди, имущество опишут. Правительство поначалу склонялось к тому, чтобы назначить коронацию на май 1953 года. Но по некоторым размышлениям министр внутренних дел посоветовал кабинету предложить Ее Величеству любой из дней между 29 мая и 2 июня. Дело в том, что 3 июня – день, когда проводится дерби, самый священный праздник в календаре скачек. В результате правительство высказалось за вторник, 2 июня. Елизавета, сама страстная любительница лошадей, вполне разделяла эту логику. Состав